И снова встреча. Тань, я к тебе с гостей. Заходите, заходите, нечего у порога стоять. Татьяна Сергеевна разменяла девятый десяток, но бодра, жизнерадостно, приветливо. Давно хотела с ней познакомиться, и вот, наконец, сегодня мы с Виктором Георгиевичем выбрались к ней. Пересекли по диагонали с помощью метрополитена Москву. Хорошо с метрополитеном. Где это, в какой тьму таракани, бульвар знаменитого академика Янгеля? Да ничего страшного. По зеленой ветке переход на красную и вперед, не оглядываясь, по серой. Кто она, Татьяна Сергеевна? Одна из дочерей Ивана Федоровича и Анны Антоновны Глотиковых, тех самых, которым прибежали из Наро-Фоминска и остались жить сироты Гладышевы. Не пойму вот только, Татьяна – дочь Ивана Федоровича, а почему Сергеевна? Моего папу звали Сергеем Александровичем. Он был сыном нашего деревенского священника в Смолино. Нас, детей, было трое – Володя, Люба и я. Мы хорошо жили. А потом отца забрали, и все. Больше мы его никогда не видели. Тогда ведь сын священника уже преступник. Вот и увезли. А маме что делать? Долго она одна маялась, а потом вышла замуж за Ивана Федоровича Глотикова. Он вдовцом остался с двумя детьми, да и нас трое. Вот всего пять и получилось. Потом у них общий сын родился, Петя. Я сразу Ивана Федоровича стала папой называть, родного-то едва помнила. Красивый он был, высокий, статный, лесником работал. Виктор Георгиевич рассказывал, что Анна Антоновна, мама ваша, тоже красавицей была. Все говорили, красивая пара, они душа в душу жили. Да еще и сирот приняли, шестерых, не шуточки. Знаете, тогда это было нормально. Вот если бы не приняли, смоленцы бы пальцем показывали, осуждали. Разве можно было не принять? Как сейчас помню, идут гуськом по двору, шейки тоненькие, промерзли, как цуцики, и плачут. Я, как тетю Аню увидел, у меня будто от сердца отлегло, вспоминает Виктор Георгиевич. Я хоть и маленький был, понял, очень ей нас жалко. Татьяна Сергеевна, хорошо помните, как хозяйничали в деревне фашисты? Очень хорошо. Только мама нас, девочек, прятала то в подпол, то на чердак, то в кладовку, от беды подальше. Мы выбирались оттуда к вечеру, когда немцы по избам разбредались отдыхать. Это Витька с Ванькой по деревне носились, партизанили. Партизанили? А то нет. Иван к немцу, который у нас жил, вещмешок залез, губную гармошку искал. Гармошки не оказалось, так он лезвие украл. И этим лезвием какой-то важный провод фрицам перерезал. Помню, как немцы по двору бегают, волнуются, на партизан грешат. А Иван именинником ходит, радуется. «Гнали вас вместе?» Сначала вместе, а потом нас на клин погнали, а Гладышевых еще куда-то потерялись. Смолино долго под немцами было? Недолго. Помню, в январе мы уже вернулись. Бои еще шли, но снаряды уже в другую сторону летели. Наши пошли в наступление. Говорят, немцы при отступлении взорвали храм. Ой, страшно было. Вернулись, а вместо церкви груда камней, еще тепленьких. Горевали мы. Нас всех в этой церкви крестили, а дедушка мой здесь служил. Там и сейчас груда камней. Даже на кладбище разобрали плиты, надгробия. Но это уже не немцы. Не надо никому ничего, вот беда-то. Разве можно столько лет на пепелище жить? Сейчас повсюду церкви восстанавливают, а до Смоленской никак очередь не дойдет. Жалко, годы мои уже не те, а то взялась бы хлопотать, обязательно взялась бы. Молиться надо всем, и Глотиковым, и Гладышевым, и детям вашим, и внукам, и дачникам смоленским, и местным. И хлопотать, конечно, вода камень точит. Надо, обязательно надо. Татьяна Сергеевна, а где ваши родители похоронены? Мама в Москве. Она до 90 лет прожила. Уже видела плохо, все старалась по дому помочь. Я ее ругаю, бывало, отдыхай, не наработалась еще. А она вздохнет только, я-то непривычная отдыхать. Тарелку нащупает и давай мыть. Я опять ругаюсь. На моих глазах умерла. Тихо, легко. Прилегла и все. Господь за сострадательное сердце праведной кончиной вашу маму отметил. А Иван Федорович где похоронен? Ой, и не знаю. С папой беда приключилась. Наши пришли, стали разбираться, что к чему. У нас в деревне предатель был. Все крутился у штабной избы, все что-то нашептывал начальству. И представляете себе, обвинили нашего папу в том, что он, оставаясь в тылу, не создал партизанский отряд. Да из кого он мог его создать? Из Ваньки с Витькой? Или из деда Антона? Или из нас, девчонок, которые из подпола на сыне высовывали? Вызвали папу в штаб. Домой он не вернулся. Несколько дней о нем ничего не знали. А потом, не иначе, как Бог устроил, кручусь по дому, случайно в окно глянула, вижу, папу ведут под конвоем. Я бегом к маме в огород, папу повели, она к штабу. Не успела, увезли. Мы искали его, долго искали. Говорили, что он в таганской тюрьме сидел, потом в Бутырке, потом дали ему 5 лет и отправили в Соликамск. Там, говорят, и умер. А фотокарточка его у вас осталась? И фотокарточки нет. Мамина есть. Хотите, покажу? Какое волевое лицо! Про 90-летнюю Анну Антоновну Глотикову никак не скажешь, старушка. Слишком требовательно глядят глаза из ее небытия в наше бытие. Из ее полной страданий и потерь жизни в нашу, в которой вроде бы все отлажено, все неплохо. Обычная русская женщина из обычного русского села, красивая, совестью не поступившаяся, под бедой не сломившаяся, сердце не ожесточившее, любовь не предавшая. Смотрю, не насмотрюсь на ее фото. «Тань, — просит Виктор Георгиевич, — можно я возьму у тебя фотокарточку? Зачем, Вить? У меня одна, второй нет. Да не бойся, я пересниму и верну. Ведь тетя Аня была мне за маму». Корнями тихо летела душа небесами. Грустные долу она пускала ресницы. Слезы пространства, от них упадая звездами, светлой и длинной велись, а за ней вереницы. Встречные тихо ее вопрошали светила: «Что ты грустна, и о чем эти слезы во взоре?» Им отвечала она: «Я земли не забыла, много оставила там я страдания и горя, много, много страдания, ах, много оставила я там страдания и горя».